Алексей знал покойника, и именно от него Виктор получил сведения о беспокойном рэкетирском прошлом Сереги. Серега только начало, Леш. Дальше такое произошло, что ни в сказке сказать, ни пером написать. А ты, дурачок, хотел описать? Да не хотел я описать, хотел разобраться. Не с нашими мозгами в этом разбираться, Витя. Я сегодня одного старого, очень старого знакомого посетил, благо он сейчас в Москве, и кое-что ему рассказал про нынешние московские чудеса. Вот он, если очень надо, разберется. Ты лучше пока о моих делах никому не говори. Да я еще ничего не знаю о твоих делах-то, Витя. Скоро узнаешь, через полчаса узнаешь, насколько я разбираюсь в московских телефонах. Ты сейчас где-то у Арбата, да? Отгадал. В переулочках мой тайный офис. Так вот, ноги в руки и ко мне. Как раз через полчаса ты за столом, на котором ждет, не дождется тебя твой любимый грузин Греми. Не выйдет, Витя, с сожалением ответил Леша. У меня здесь срочная встреча через полтора часа. Но пойми ты, Леха, мне необходимо поговорить с тобой сегодня, сейчас. Алексей помолчал недолго, обдумывая, видимо, ситуацию, потом весело предложил. Тогда вот что. Не я, а ты, руки в ноги и ко мне. Часа для излияния тебе хватит? Хватит. Адрес диктуй. Виктор был лихорадочно деловит, Алексей продиктовал адрес, подробно объяснил, как добраться, и добавил милостиво. Можешь грузина с собой прихватить, только одного. На Букашке Виктор доехал до Неополимовского, перешел в Садовое и мимо валютного заведения у бельгийца проследовал в Арбатские переулки. Зря объяснял ему Алексей про эти места. Эти места он знал досконально. Повернул налево, повернул направо, прошел еще метров 100 и остановился, твердо понимая, что он у цели. Все раздираемо противоречиями и конфликтами ныне в Москве. Общество, люди, кварталы, дома, дом, в котором располагался тайный офис Алексея, не был исключением. Одни люди интенсивно осуществляли в нем капитальный ремонт, другие решительно продолжали в нем жить. Перешагивая через толстые, жирные резине кабели, которые извивались на полу как змеи и висели на перилах как лианы, Виктор преодолел сей тропический лес, поднялся на четвертый этаж, лифт, естественно, не работал, и позвонил у обитой рваным дерматином двери в квартиру номер 32. Ни ответа, ни привета. Виктор позвонил еще раз, с тем же результатом. Тогда он злобно ударил в дверь кулаком, и дверь мягко отворилась. В глубине коридора из-под двери последней комнаты пробивался свет. Виктор пошел на этот свет. За бронзовую ручку в виде непонятного модернистского лепестка открыл и эту дверь. В комнате на мягком раскидистом финском диване под зажженным торшером лежал Алексей с закрытыми глазами. «Леша!» — позвал Виктор. И тут же увидел темно-красное пятно на Лешиной светло-серой рубашке на левой стороне груди. Не понимая, что делать, Виктор еще раз позвал. «Леша!» Леша не откликался, потому что не мог откликнуться. Он был мертв. «Срочно звонить в милицию и все рассказать?» «Все? И про конюха, которого он застрелил на Сретенском пустыре? Не рассказать, так они все равно расколят его до жопы в нынешнем-то его состоянии?» Он скатился по лестнице, чуть не упал, споткнувшись о кабель в подъезде, и выбежал на волю. У входа встретилась старушка. Он сказал ей: «Простите,